Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю проповедь из серии «Лот и его жена». У Лота быстро налаживались торговые отношения, и он богател. Лот в окрестности Содома жил в палатке. Такое положение для некоторых деловых людей были неудобны, чтобы вести торговые сделки и ездить в шатер к Лоту. Поэтому они ему могли советовать и даже требовать, чтобы он устроил свою контору в Содоме. Лот понял, что для успеха его торговых отношений такое мероприятие с конторой необходимо, и он открыл контору в Содоме. После того, когда Лот открыл контору в Содоме, то он увидел, что для лучшего успеха его торговли ему самому нужно находиться в Содоме. И он переезжает в Содом не сам, а с семьей. Если бы у Лота были искренние друзья, то они могли бы задать ему только два вопроса. «Лот, ты ведь знаешь, какие злые и грешные перед Богом люди живут в Содоме. И ты поведешь туда своих детей, ведь Содом может их осодомить». Второй вопрос. «Лот, уверен ли ты в том, что сможешь вывести из Содома своих детей такими, какими ты их водишь туда?» На подобные вопросы у Лота не было ответа, могло лишь на это ответить время. Дочери росли и учились не только грамоте, но и всего того, чего можно было научиться в Содоме. Дочери росли, и для них нужно было искать богатых и знатных женихов. Нужно было заводить новые знакомства, устраивать званые обеды и быть приглашаемыми на обеды в домах их новых знакомых. А такие знакомства были необходимы. Как говорится в пословице, «С волками жить нужно по-волчьи выть». Лот и его жена так и делали. Но что же можно бы сказать о их прошлом? Об этом у них осталось лишь воспоминание о тех временах, когда они жили вместе с их дядей Авраамом. Им иногда припоминались те благословения, которые они переживали, но это все прошло. Авраам без сомнения понимал, каким искушением подвергнуты Лот и его семья, и он молился перед Богом о Лоте и его семье. Бог же Авраама есть такой Бог, который слышит и отвечает на молитвы своих детей. Но чем их помочь? Как их можно спасти до грозящей им опасности? Бог посылает для Лота меньшую опасность, то есть войну. Что же говорится о Лоте в Священном Писании? Цитирую. «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». 2 Петра, 2 глава, 7 по 8 стихи. Авраам знал, что Лот ведет в Содоме двойную жизнь, но знал об этом и Бог. И потому Лоту посылается испытание, чтобы освободить его от того, чтобы он не погряз в житейском болоте. С политических причин и недоразумений между царами организовывается коалиция четырех царей против пяти, среди которых и был царь Содомский. Между ними произошла война. Четырех против пяти. Царь Содомский со своими союзниками был побежден. Победители забрали все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамового, и имущество его, и ушли. Бытие 14, с 1 стиха по 12. Всякая война весьма жестока своими законами и иногда превращает людей в диких зверей. Когда высвобождаются завуалированные цивилизацией злые инстинкты, свойственные человеческой природе. Все то, для чего люди жили, трудились, собирали, копили, и у всего этого являются крылья, и оно улетает. Самых же творцов всех этих богатств угоняют, как рабов, в неизвестное для них будущее. Такая судьба постигла побежденных содомлян, а вместе и с ними Лота, связавшего свою судьбу с их судьбою. Кто-то из уцелевших сообщил Аврааму о всем случившемся, и что его племянник Лот со своей семьей угнаны как пленные, а имущество забрано победителями. Авраам забывает за все прошлое, вооружает своих слуг, призывает своих союзников и соорганизовывает отряд в 318 бойцов и гонится за победителями и нападает на них ночью, когда они беспечно пировали, ели и пили или спали. Такой неожиданный сокрушительный удар создает деморализацию, и Авраам со своими бойцами преследует убегающих до Ховы, что по левую сторону Дамаска. Таким родом Авраам освобождает всех плененных людей и их имущество, а вместе с ними и Лота, его семью и имущество. Возвращающиеся победители встречают царь Содомский и Мелхиседек, священник Бога Всевышнего, царь Салима, то есть царь мира. Он встречает Авраама с хлебом и вином и благословляет его. Авраам отдает ему десятину, то есть десятую часть, и сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение наше возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю». Бытие 14:16-24. Понял ли Лот Божье предупреждение? Нет, не понял. Или не хотел понять. После победы Авраама над четырьмя царами и такого великодушного поступка с царом Содомским и его союзниками, положение Лота в Содоме весьма возросло. Теперь он был не кто-нибудь, а первый человек в Содоме, почетный судьею. Но своим положением он не был обязан своим заслугам, но заслугам своего дяди Авраама. Лот сумел использовать это положение, и теперь он покоился в тени заслуг своего дяди. Лот теперь почетный судья, и мы находим его сидящего на почетном месте у городских ворот, как судья. Одного дня он увидел два иностранца, каких само людей, каких он раньше видывал, посещающих его дядю Авраама. Мы бы их назвали теперь людьми из иного мира, то есть ангелами. Они были посланы Богом, чтобы увидеть настоящее положение, в каком находился Лот, и спасти его. Лот понял, что если они посетили Содом, то по весьма важной причине. Нужно заметить, что история посещения ангелами Содома начинается не здесь, а у Дубравы Мамре, где Авраам сидел не у городских ворот, а у своего шатра во время дневного зноя. Авраам взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды і омоють ноги ваші, і одохнете под цим деревом. А я принесу хлеба, і ви подкрепите серця ваші. Потом пойдете». Вони сказали: «Сделай так». Авраам побіжав в шатер к Саре і сказав: «Поскорее замеси 3 сати лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отруку, и тот поспешил приготовить его. Бытие 18:1-7. Я привел эту длинную цитату, чтобы ознакомить, как все это делал старый 99-летний Авраам. Он побежал навстречу им, потом побежал в шатер к Саре, а потом побежал к стаду. Одного из посетивших его он называет владыкой. Он знал, что это Господь. Я продолжу проповедь Лот и его жена в следующей беседе.